Глава 20. Диммер люто возненавидел почтовый центр Маунт-Плезант с того самого момента, как 3 недели назад впервые переступил его порог. Этот пункт находился в 20 минутах ходьбы от его дома на севере Лондона. И хотя Диммер наверняка проходил мимо десятки раз, но все равно каким-то образом умудрялся не замечать это огромное, безликое двухэтажное депо викторианской эпохи на Кинг-Кросс-Роуд, занимавшее также и часть прежних построек тюрьмы XVIII века. Сюда каждый день стекались, и отсюда вытекали миллионы писем и посылок со всего города. По распоряжению Кэлла Диммеру отвели маленькую комнату с крохотным зарешеченным тюремным окошком, вырубленным в нише толстой внешней стены. Сквозь него был виден клочок неба. Эта бывшая камера располагалась в дальнем конце служебного коридора, который занимал отдел по перехвату писем МО-5. Ключ был только у Диммера. Другим служащим отдела было запрещено сюда заходить. С Диммером они не общались. Он даже их имена не очень-то твердо знал. В комнате стояли старинный чугунный сейф, стул и стол с установленным над ним фотоаппаратом, которым Диммер научился пользоваться за день. Один из углов занимала кухонная плита, и на ней Диммер подогревал чайник, чтобы вскрывать письма над паром. У него не было других инструментов, кроме острого ножа, маленького кусочка расщепленного бамбука, если понадобится свернуть письмо в трубочку и извлечь, не повредив печать, и баночки с клеем. В закутке, когда-то служившем туалетом, теперь размещалась отгороженная плотным черным занавесом фотолаборатория с раковиной. Все помещение так провоняло уксусной кислотой и сульфатом аммония, что у Диммера слезились глаза и почти непрерывно болела голова. В тот понедельник он явился ровно в половине 11 и заступил на 9-часовую смену. Снял пальто и надел коричневую льняную куртку почтового служащего, натянул прорезиненные нарукавники, затопил печь, поставил на огонь чайник и приготовил себе чай. Письма поступали 3 волнами. Обычно около 11 утра, 4 часов дня и 7 вечера. Послания премьер-министра в основном доставлялись с сортировочного пункта в Вестминстере ближе к вечеру, а от Венеции — по утрам с центрального почтового узла Англси. Секретные сведения, проходившие до сих пор через его руки, варьировались от логистических. Китченер сообщил, что на сегодняшний день мы отправили во Францию 213 тысяч человек и 57 тысяч лошадей. До стратегических. Китченер погружен в уныние. Он полагает, что войска слишком скучены, то есть фактически страдают от столбняка, а также сомневается, чтобы у Жофра хватило людей обойти немцев с правого фланга. Работа была увлекательной и в то же время скучной. Долгие периоды безделья, прерываемые приступами лихорадочной активности. Но ему хотя бы удалось взять отгул на 3 дня. Кэл передал через специальный отдел, что премьер-министр провел уикенд в Пенросе. Но в понедельник утром уже вернулся на Даунинг-стрит, и теперь поток писем почти наверняка скоро возобновится. В ожидании этого момента Диммер сел почитать газету. Первую доставку принесли через полчаса. 2 письма в Пенрос, адресованные Венеции. Но нет премьер-министра. И поэтому Диммер не стал их трогать. И одно для Эдит Винтер с почтовым штемпелем Цюриха. Он нагрел конверт над паром, вскрыл и сфотографировал письмо больше для того, чтобы хоть чем-то заняться, чем в надежде найти что-нибудь интересное. Письмо было написано на немецком, а внизу стояло имя Алоизия. Диммер решил передать его для перевода. Он снова запечатал конверт и отнес все 3 письма на сборный пункт в конце коридора, откуда их незамедлительно переправят в огромный сортировочный зал в доме напротив. Для Диммера это был вопрос профессиональной гордости, чтобы все прошедшие через его руки письма дошли до адресата. Дневная волна принесла еще 3 письма для Венеции, включая толстый конверт, подписанный рукой премьер-министра и отправленный из Вестминстера часом раньше. Диммер вскрыл его и сфотографировал каждую из множества страниц, не имея времени толком их прочитать, снова заклеил конверт и отослал дальше. Включив красную лампу в лаборатории, он принялся за работу. В лотке с проявителем на бумаге ясно проступил уже знакомый готический штамп «Даунинг-стрит 10» в правом верхнем углу, а под ним сам текст, написанный сегодня утром. «Милая, у меня такое чувство, будто мне приснился божественный сон, слишком прекрасный и редкий для этой грубой и скорбной земли. Но, хвала небесам, это был не сон, а самая реальнейшая из реальностей». Диммер проявлял следующие листы, пока не присвистнул от удивления. «Вот эти цифры, разумеется, секретные, могут заинтересовать тебя. Западный фронт. Союзники. 70 дивизий. Германия. 66 дивизий. Восточный фронт. Россия. От 75 до 80 дивизий. Германия. 42. Австрия. Ничтожно мало. По скриптам. Не могу высказать и десятой доли того, что чувствую. Пиши мне». На следующем листе шапка бланка сменилась на Queen Anne's Gate 24. «Ты обратила внимание на изменение моего адреса? Сейчас объясню. После заседания Кабинета министров я остался один и с радостью отправился с ассирийцем и Эриком Драмондом на ланч в шелковый шатер. Чтобы разобраться в этих письмах, Диммер начал составлять собственную картотеку, в которую заносил прозвища, настоящие имена и особые слова, которые они использовали в переписке. Ассирийцем, как он выяснил, называли Эдвина Монтегю, финансового секретаря казначейства, а шелковым шатром — его дом на Куин-Энс-Гейт. Эрик Драмонд был одним из двух личных секретарей премьер-министра. Драмонд сейчас вернулся в связи с отсутствием Бонги разбираться с делами дома 10, а ассириец пошел на заседание одного из своих многочисленных комитетов. Как думаешь, с Кардиффом может получиться? Ты же понимаешь, что все будет зависеть от него. Я сижу один в шатре и смотрю на Сент-Джеймский парк и думаю, и вспоминаю, и тоскую, и надеюсь, и все мои думы и воспоминания и тоска и надежда сосредоточены на одной особе. И если бы я мог раздобыть крылья на этот вечер, то уже был бы с тобой рядом. В самом лучшем и самом дорогом для меня месте на земле или на небесах. Я люблю тебя больше жизни». Диммер повесил последний влажно поблескивающий снимок сушиться на веревку и рассмотрел его. По первому впечатлению, это была уже привычная дикая смесь секретных военных сведений и страстных объяснений в любви. Но Диммеру показалось, что слова стали выразительные, и пылкость премьер-министра повысилась на целый градус, если не больше. «Самое реальнейшее из реальностей. Не произошло ли в этот уикенд в Пенросе что-то особенно важное?» В семичасовой доставке не было ни одного письма, и Диммер отправился домой. Утром во вторник он распечатал письмо премьер-министру от Венеции. Пенрос Хаус. Понедельник, 28 сентября 1914 года. «Милый, теперь, когда ты уехал, дом кажется пустым. А писать тебе письма совсем не то, чтобы быть с тобой. Временами я жалею, что не захотела большего, ведь всегда хочется так много, но это, разумеется, недостижимо». А в 7 часов пришел ответ премьер-министра. «Милая, не стоит жалеть о том, что не захотела большего. Разве можем мы забыть эти божественные часы в субботу и воскресенье? Они стали частью нас обоих, неизгладимой памятью, неподвластной случайностям и переменам. Уединенный склон с высокой травой, резвящиеся в отдалении собаки и прелестное чередование речей и молчания, а после — сумерки на деревянной скамейке в саду с луной в вечернем небе, звездами и большой медведицей и... Но нет, слишком жестоко создавать в памяти то, что мы не сможем возобновить, пока не истечет множество томительных дней и ночей. Разлука и в самом деле тяжела, но не чрезмерно тяжела, если... А я в это твердо верю. Впереди нас ждет еще больше, чем в прошлом. Теперь я расскажу тебе великий секрет. Френч намеревается, если добьется согласия Жофра, если тот найдет достаточно солдат, чтобы заткнуть брешь, высвободить, как они это называют, то есть снять с текущих позиций свои войска и всеми силами совершить большой обходной маневр в сторону Амьена, Арраса, Дуэ и Турню к линии, пересекающей Бельгию от Брюсселя до Кёльна. Прогуляйся сегодня одна в нашу чудесную маленькую ложбину, милая, и подумай обо мне и тех неземных часах, что мы провели там вместе. Как хочу я припомнить все твои слова, каждый поворот головы, каждую перемену в выражении лица и прикосновение руки и... Не осмеливаюсь. Ведь в сравнении с этим все вокруг кажется таким серым. Я люблю тебя сильнее, чем могу выразить словами. Каждой своей клеточкой и всем тем, что имею и готов отдать для тебя. Диммер мог в точности представить уединенный склон с высокой травой и деревянную скамейку в саду и двух влюбленных, ускользнувших от других гостей. Сидя в темноте каморки и ожидая, когда просохнут снимки, он внезапно ощутил ностальгию по лесам и лужайкам, извилистой линии пляжа, свежему морскому бризу и бескрайнему небу северного Уэльса. А затем осознал, что чувствует кое-что еще, и это было настолько непрофессионально, что даже само признание факта глубоко потрясло его. Зависть. Он собрал фотографии и запер их в сейф. Впереди нас ждет еще больше, чем в прошлом. Возвращаясь домой вечером, он думал об этой фразе. Что именно имел в виду премьер-министр? Так продолжалось всю неделю. Пенрос Хаус, вторник, 23 сентября 1914 года. Милый. «Пожалуйста, пожалуйста, не пугайся, а просто попроси Уинстона прислать катер или что-то еще, чтобы доставить меня в Лондон, так как, боюсь, я немного нездорова. Все тело ломит и болит, и температура высокая, и в глазах все расплывается. Не знаю, то ли я простудилась, когда ты гостил здесь, или лишилась сил после твоего отъезда, подобно Марианне». Она сказала, «Жизнь грустна». «Нет, не идет, мой милый. Сказала, я измождена, хочу сойти в могилу. Вот и я так измождена, что не могу даже дойти до нашей ложбины». Даунинг-стрит, 10. Среда, 30 сентября 1914 года. «Милая, я едва поверил своим глазам, получив твое письмо сегодня утром и взглянув, как я всегда поступаю первым делом, на конверт. Почерк был совершенно очевидно твой, но все же не такой, как обычно. Не стану говорить, как потрясло меня то, что я прочитал. Слава Богу, потом я получил от тебя телеграмму, но, пожалуйста, береги себя. Как ты написала в понедельник? Всегда хочется так много». Пенрос Хаус, 30 сентября. «Милый, прости за эти ужасные каракули. Хотя температура упала, но глаза все еще плохи. И я не рискую писать пером и чернилами, лежа в постели. Надеюсь, обходной маневр прошел успешно. Ты так любезно держишь меня в курсе событий. Ох, премьер, боюсь, у меня не получится приехать и посмотреть на твою речь в Кардиффе в среду, потому что завтра мы окончательно покидаем Пенрос и отправляемся в Олдерли. Но если смогу, то непременно приеду». Даунинг-стрит. Четверг, 1 октября 1914 года. «Милая, сегодняшняя карандашная записка показала определенные изменения к лучшему в твоем почерке, но твои глаза меня беспокоят. Я почти так же, как и ты, опечален мыслью о том, что это был твой последний день в Пенросе в этом году. Какие воспоминания связаны с ним у нас? И, к счастью, последние были самыми лучшими. Чудесный осенний день с ярким солнцем и прохладным воздухом. Как бы мне хотелось снова оказаться в Пенросе, в нашей ложбине или где-нибудь еще. Я пытаюсь представить себя там, но после мгновения бесплодных мечтаний понимаю, что сижу в зале заседаний. Немцы обстреливают Антверпен из тяжелых орудий. И хотя бельгийцы значительно превосходят противника числом, они, похоже, окончательно утратили боевой дух и самообладание и слезно взывают о помощи. Френч телеграфирует, что они намерены прислать целую дивизию от 15 тысяч до 20 тысяч и поставить под командование британского генерала. Я знаю, милая, что все это не слишком утомляет тебя, но все равно боюсь излишне обременять своими заботами. В конце концов, это величайшее событие, какое нам доводилось наблюдать, и мне необходимо каждый день ощущать твою поддержку, пока мы не доведем дело до конца, а иначе я не выдержу. Я всей душой чувствую, что недостоин того, чем ты была, есть и будешь для меня, любимая моя. В пятницу вечером Диммер встретился с Кэллом в клубе. Он проехал в подземке с недельной добычей фотоснимков, лежавших в запертом чемоданчике у него на коленях, потом подождал на скамейке напротив застекленной будки портье. Несколько дюжин шумных мужчин в вечерних костюмах прошагали мимо него, направляясь на обед. Они были похожи на колонию визгливых розовощеких пингвинов. Вскоре появился и Кэл, тоже в вечернем костюме, и провел его наверх в пустующую библиотеку. Они уселись в уголке, и Кэл спросил. «Хорошая выдалась неделя?» «Довольно урожайная, сэр». Диммер открыл чемоданчик и протянул майору стопку фотографий. Пока Кэл листал их, Диммер разглядывал тяжеловесную и добротную обстановку. Полки с книгами в кожаных переплетах, погруженные в тень столы для чтения. «Бог мой!» — воскликнул Кэл. «Я никогда не писал своей жене ничего подобного. А вы своей?» «Я не женат, сэр. Но если бы были женаты?» Он действительно очень красноречив. «Красноречив. Точнее, не скажешь. Думаю и вспоминаю, и тоскую, и надеюсь. Я люблю тебя больше жизни. А вот это прикосновение руки, что он имел в виду?» Похоже, Кэл все внимание сосредоточил на этих объяснениях в любви. «А дальше идут секретные сведения», — сказал Диммер. «Да, совершенно секретные. Полное количество дивизий союзников на Восточном и Западном фронтах, план наступления Жофра. Но вы по-прежнему утверждаете, что нет никаких доказательств утечки? Ни в ее корреспонденции, ни в письмах горничной?» «Нет, сэр. Однако мы знаем, что в стране, к несчастью, множество вражеских агентов, как и сочувствующих Германии людей во всех слоях общества. И потому не можем позволить себе благодушие. Если ни один из секретов не попал в Берлин, это еще не означает, что такого не могло случиться. Возможно, было бы надежнее просто перекрыть их источник, каким-то образом дать понять премьер-министру, что нам все известно». «Боюсь, все не так просто», — вздохнул Кэл. «Не забывайте, что это неофициальное расследование. Как мы можем дать ему понять? Кто ему это скажет? В настоящее время он занимает высокое положение и наделен большой властью. Война идет не лучшим образом, но сам он популярен как никогда прежде. Нам необходимо дождаться нужного момента. Кроме того, вы же читали его письма. Он охвачен своего рода эротической одержимостью. Не уверен, что он вообще способен сейчас остановиться. Возможно, со временем все просто утихнет. Так часто бывает». «Возможно». Однако Диммер сильно в этом сомневался. Во всяком случае, пока страсть премьер-министра только усиливалась. Кэл посмотрел на часы. «Мне пора. Я должен был появиться на обеде еще 10 минут назад. Вы не хотите забрать фотографии себе? Господи, нет, конечно! Ответил Кэл и вернул снимки. Я не могу так рисковать и хранить их в кабинете. Держите их под замком в Маунт Плезант. Вы проделали высококлассную работу, Диммер. Я этого не забуду. Они вместе вышли на улицу, пожали друг другу руки на крыльце клуба. Майор отправился на обед, повернув налево, а Диммер двинулся направо, к станции подземки и своему напоминающему тюремную камеру кабинету в Маунт Плезант, где ему придется оставить фотографии на ночь, а потом в одиночестве прогуляться до дома через весь Клеркенуэлл.